Пересылка. Первое. Предусмотрительность Маркевича, пославшего меня первым в коптерку, не помогла. Я получил одежду седьмого срока. Старую шапку без меха, залатанную телогрейку, стеганые брюки в пору двухметровому баскетболисту, а мне доходивший до подмышек. Стеганые старые бурки с фетровой подошвой, да и то по блату, потому что большинство выписанных получили ватные чулки и галоши. Это при минус 60. Надзиратель повел нас через площадку, мимо длинного гаража, к воротам небольшого лагеря для больничной обслуги. Пропустили быстро и направили в самый конец зоны, где стоял маленький барак пересылки. Барак был обнесен колючей проволокой, но ворота распахнуты. Рядом над общим забором, который отделял лагерь от широкого поля, стояла большая вышка. Мне не терпелось скорее попасть в теплоту барака, совсем отвык от мороза. Впереди неизвестность, но пока предстоят несколько дней покоя. На пересылках редко тревожат тех, кто слишком слаб или болен, чтобы представлять интерес для покупателя. Покоя. В трех тесных комнатах, не больше 20 квадратных метров каждая, жило около 300 человек. Да-да, 300. На двухэтажных нарах лежали привилегированные урки, а также несколько слепых и коллег. Они заняли места, когда пересылка пустовала. Ее иногда разгоняли в ожидании большого пополнения. Остальные же располагались между нарами, печкой и парашей. Днем, когда часть людей уходила на работу или в баню, сидели на нижних нарах, но вечером лежали, как селедки, конечно, все на одном боку. При этом еще приходилось ждать отбоя, потому что пространство у печки занимали картежники-урки. Когда я из коридора заглянул в левую секцию, меня с верхних нар окликнул Юра Фрегат. «Иди сюда, только что ушел пацан». Он устроил меня наверху, предупредив своих, что я его друг. И вечером в столовой в моей каше появился изрядный кусок мяса. Чая налили не 200 граммов, а полную кружку. Основное вечернее занятие, игра перед фраерами, проводилось на высоком уровне. Ругаться, показывать свое недовольство при проигрыше, даже разговаривать слишком громко, считалось дурным тоном. Я не раз наблюдал, как исключали из карточной игры сомнительных субъектов, которые хотя и были уголовниками, но не принадлежали к правящей клике. На пересылке командовали суки, воры вне закона, которые сами себя, конечно, называли честными ворами. Иногда тот, кто проиграл все, вплоть до нижнего белья, ходил потом по секции и раздевал мужиков, у которых случайно оказывались целыми ватники или рубашки, и тут же проигрывал и это. Взамен жертвам давали такие замасленные, грязные телогрейки, что ни один блатной не стал бы их носить и предпочитал сидеть полураздетым. Утром, в обед и вечером ходили в столовую, кормили скверно, исключая привилегированных. Хлеб выдавали прямо у окна хлеборезки. Ели его в бараке, чтобы скоротать мучительно долгое время между посещениями столовой. Иногда к нам в секцию приходили женщины. Их пересылка примыкала к изолятору возле вахты, была вместе с ним отгорожена от общей зоны и стояла, как и наша, под вышкой. Поэтому убегали женщины из столовой после ужина. Это были воровки, прокуренные, с наколотыми между грудями крестами, с красными от туберкулеза щеками, подчас красивые, но всегда худые, с бесконечно вульгарными лицами и хищными ртами. Они молча проходили между нами, залезали к своим мужьям на верхние нары и там предавались любви, не обращая внимания на окружающих. Иногда та или другая, сказав любовнику «подожди немного», поворачивалась к какому-нибудь слишком любопытному мужику, орала: «Ты чего, падаль, глядишь, как он меня?» И затем равнодушно возвращалась к прерванному занятию. Они иной раз оставались до утра. Ночью случалось, вдруг вспыхивал свет. Мы видели шапки со звездочками. Надзиратели нас выгоняли на улицу, заставляя у порога обнажать стриженные головы, дабы ни одна невеста не проскочила в мужском платье. Потом обыскивали пустые помещения. Находили женщину или женщин. Они чаще приходили парами и уводили в изолятор. Изредка нас водили в баню, которую мы знали еще со времен ОП. Покупатели пока являлись редко, слабых они даже не смотрели. Второе. Утром еще до подъема явился начальник лагеря и приказал быстро произвести генеральную уборку. Кроме поломоев, не знаю, из каких соображений их выбирали, все они получали дополнительное питание. Внизу никого не осталось. Одни забрались на нары, которые начали подозрительно трещать, другие пошли в столовую. Пол был вымыт, печка побелена, окна очищены от тыния. К 9 нас разделили на 2 группы и одну погнали в баню. Держали там очень долго, воды было мало, белье, понятно, не меняли. В 11 мы вернулись окоченевшими, долго проторчали на вахте, но в барак пересылки нас не пустили, пока вторая смена не ушла мыться. Когда отсутствовала половина народа, в секции еще как-то можно было повернуться. Мы начали было согреваться, как вдруг открылась дверь, и вошел самый могущественный на Колыме человек — начальник дальстроя Никишов. Он был в генеральской шинели и папахе. Черты красного лица напоминали преуспевающего мясника, что, вероятно, еще более бросалось в глаза, когда он облачался в штатское. Но кроме как дома в Магадане или на 72-м километре, где была его дача, Никто не видал его без мундира и орденов. Ростом он был невысок, но очень плотен, с багровой шеей. Обведя нас маленькими глазками, он резко повернулся к начальнику лагеря, долговязому капитану, которого я впервые увидел в военной форме, и спросил, будто мы какой-нибудь товар или груз. «Почему так много?» «Потому что никто не берет их, товарищ генерал. Слабы они. Зима. Разгружать надо. В тесноте они не окрепнут. Пошли». Никишов зашел в столовую, выхватил по своей привычке у первого попавшегося зэка миску и стал с нескрываемой гримасой отвращения хлебать жидкие щи. Потом узнали, что этот зэк был дровоколом, которого кормили вчерашней едой, а парадную, приготовленную в честь генерала, держали к обеду, не рассчитывая, что начальство приедет так рано. Никишов встал из-за стола, молча вышел. За ним генерал-майор Титов, его заместитель по усветлу, адъютант, наш капитан и нарядчик лагеря. На пороге Никишов бросил через плечо: «Зав столовой на Индигирку, немедленно, а нового на 3 дня в изолятор. Пусть помнит, что не на курорте. Бабника только не берите». Они направились к машине, но у вахты Никишов остановился в недоумении. По ту сторону ворот стояла странная толпа оборвышей в галошах, рваных унтах, негодных прожженных ватниках и облезлых шапках. «Что за банда?» — загремел начальник. Долговязый капитан начал было объяснять, но его заглушил многоголосый рев из-за ворот. «Мы пересылка, начальник. Дай обувь, генерал. Нас там еще сколько. Дрова дайте, холодно. Хреново кормят, одна вода». Один озорник крикнул: «Иван Федорович, дай закурить!» «Молчать!» — взревел генерал диким голосом. «Пропустить эту шваль!» Ворота открылись, пересылка хлынула в них. Но, несмотря на жуткий холод, никто не помчался в барак. Все сгрудились вокруг всесильного начальника. Тот повернулся к капитану. «Это что, пересылка? И живут вместе с теми? Вы что, бляди, с ума сошли? Мне нужны здоровые люди для промывочного сезона. Сейчас же всех комиссовать, здоровых до обеда этапировать, слабых вернуть в отделение, откуда выписали. На пересылке оставить до весны 3 дневальных и ампутированных. Остальных рассортировать. В 5 приду смотреть. Действуйте». Он сел в машину и был таков. Не успели ребята рассказать нам ошеломляющую новость, как вторую смену погнали в столовую, а в барак затащили длинный стол, разложили на нем истории болезни и другие документы и начали комиссовать. В бумаге никто не заглядывал, все решала упитанность. 4 врача мгновенно пропустили нашу половину, признав годными к этапу только 18 человек. Затем отвели нас в столовую и велели ждать, пока подойдет другая смена. У них нашлось всего 10 годных. Из столовой нас маленькими группами повели в приемный покой, потом в наши старые отделения. Третье. Вернувшихся в больнице встретили недружелюбно, но приказ есть приказ, и нас рассортировали. Инфекционное отделение в мое отсутствие расширили. Оно теперь занимало помещение бывшего психиатрического. Палата, в которую я попал, располагалась вне закрытого коридора. Миллер сидел прямо против наших дверей, посылал нам иногда сердитые взгляды, но был бессилен воспрепятствовать нашему выходу в общий коридор. В палате лежали в основном такие, кто был слишком слаб для нарушения режима. Из моих друзей в смене не было никого, распоряжался Луйка. Он положил меня в примыкавший к палате бокс, где был еще один человек, который стонал и метался в жару и даже не повернулся ко мне. Две другие кровати пустовали. Заглянул новый фельдшер, молодой латыш с приятным лицом и большими девичьими глазами. Я его прекрасно помнил. Так тесна великая Колыма, всегда встречаешь знакомых. Но он не подал вида, что знает меня. Тогда он был фитилем, избитым, грязным, несчастным, а теперь находился гораздо выше меня в лагерной иерархии. Имя его я позабыл. На новом пионере он часто обедал у меня в будке и столе, где стояли мои титаны. Имея связь с кухней, в еде я не нуждался и жалел его. Очень уж он молодо выглядел. В лагере царствовал ужасный произвол. Люди умирали, как мухи. Именно там происходило то, о чем я рассказал в «Колымском юморе». Однажды ребята принесли этого парня на руках из бани, положили в санчасть, ждали конца. Но он вытянул главный выигрыш в этой лотерее, где ставкой была сама жизнь. На следующий день ему пришла посылка. Подкупив нарядчика, хлебореза, старосту, а других не знаю, он попал на этап в больницу, где окончил курсы фельдшеров и устроился на работу. С невозмутимым видом фельдшер записал мои жалобы в историю болезни и собрался уходить, но я остановил. «Назначьте мне второй стол, я желудочник». Он что-то пометил и вышел. Я был рад. Не придется теперь без конца хлебать отвратительно жидкие, зеленые и совершенно бестолковые щи. Второй стол получал все мучное и питательное. Новое начало было неплохим. Четвертое. Вечером проснулся мой сосед и попросил закурить. Он лежал на краю постели, бледный и обессилевший. Я принес ему несколько папирос. Рыжий, с веснушчатым лбом и квадратным энергичным подбородком, он был так изнурен болезнью, что едва мог говорить. По акценту я угадал в нем венгра и предложил объясняться по-немецки. Больной обрадовался. Этот язык он знал, хотя произношением слов напоминал пресловутого графа Бобби. Примечание автора –